ощутил расходящееся по округе хищное убийственное намерение. Глаза Джея мгновенно стали пугающе сфокусированными, он медленно поднял руку и вытащил из внутреннего кармана Джессику. Со стороны М донесся шелест меча, а звук плача из угла младших мгновенно затих. Плотники и дозорные непонимающе смотрели на смертельно серьезных кадетов. Те же синхронно повернулись к двойным дверям столовой. Так, в лучах полуденного солнца, стоял, высокий, темноволосый мужчина с длинной косой и дурацкими усиками. По какой-то необъяснимой причине, плечи Джея слегка расслабились. «Итак, я вижу, что агент М игнорирует свое основное задание», — медленно сказал Джабура. «Вашему начальнику будет очень любопытно об этом услышать». С явным, садистским наслаждением в голосе произнес агент СР-9. Девушка еле заметно вздрогнула и крепче сжала рукав Джея. Ее лицо побледнело, а тело мелко задрожало. В одно мгновение, мечницу вырвали из розовых облаков и окунули в холодную, жестокую реальность. Реальность, в которой она нагло проигнорировала миссию. Реальность, в которой существовали наказания за провал. В этот момент, Джей продолжал сверлить взглядом вторженца, поэтому не видел реакции девушки, но ему хватило слегка усилившегося давления на рукав. К тому же, охотник понимал, этот мужчина был официальным агентом более высокого ранга. Их всю жизнь учили, их всю жизнь дрессировали на полное подчинение вышестоящим. Какой бы сильной ни была М, как бы она ни старалась преодолеть себя, она просто не сможет атаковать, так же как Зет и Кей. Поэтому Джей и хотел, чтобы они спрятались. Парализующий ужас глубоко впитался в самую сердцевину их душ. Его ростки были посажены в раннем детстве и обильно подпитывались усталостью, болью и ужасом в глазах исключенных кадетов, уходящих через белую дверь. Джею потребовалось много времени, чтобы научиться идти вперед, несмотря на этот ужас, и даже с этим, иногда он просто, не мог. Времени, которого у М, Зетыки не было. «Все в порядке», — спокойно сказал Джей. «Я совсем разберусь». И в этот раз, в его голосе не было дрожи страха и нерешительности. На этот раз, за его спиной находились трое очень испуганных кадетов, и Джей поклялся их защитить. Если он даже этого не сможет, то вся его жизнь с момента исключения Ай была потрачена зря. Часть 59. Печальное поражение. В столовой стояла напряженная тишина. Все присутствующие напряженно следили за новоприбывшим агентом СР-9, и напряженнее всех следил Джей. Парень медленно вдохнул и очистил свои мысли. Теперь, в его разуме осталась только цель. Он должен победить, именно здесь и прямо сейчас. Он должен выложиться на полную, несмотря ни на что. Джей резко выхватил Джессику и произвел два отвлекающих выстрела по ногам усатого, после чего отклонил ствол и выстрелил левее, как раз в то место, в которое должен был отклониться агент, если бы рефлекторно ушел от атаки влево. После этого Джей выстрелил правее, в ту область, которую мог выбрать противник, отклонившийся вправо, заметивший выстрел влево и решивший вернуться от предполагаемой атаки. В воздухе прогремело 4 выстрела. Из-за крайне высокой скорости атаки, показалось, что они раздались почти одновременно. Ноги усатого подогнулись, и он с громким рычанием рухнул на пол, так и не сдвинувшись с места. Джей непонимающе уставился на это зрелище. Внезапно тело агента стало изменяться, показывая признаки использования дьявольского фрукта. Снайпер, так и не приходя в сознание, машинально выстрелил по рукам, после чего вытащил из внутреннего кармана бикки, специальный дротик из морского камня, для поражения врагов на ближних дистанциях, а потом метнул его в спину противника, как раз в ту область, из которой крайне трудно вытащить оружие самостоятельно. Усатый снова громко зарычал от боли, после чего его фигура стала стремительно сдуваться. И вот, на полу лежал сдавленно скулящий и отчаянно страдающий агент СР-9 с огневыми ранениями в руках и ногах. Из-за повышенной живучести фрукта типа ЗАН, усатый истекал кровью не так обильно, как мог бы, но все равно истекал. Джей продолжал непонимающе на все это смотреть. «Не я себе», — донеслось от стола дозорных. «Это точно», — ошарашенно согласился один из плотников. «А что произошло?» — спросил второй. «Я не успел заметить». Джей повернулся к Эмме и окинул ее вопросительным взглядом. Девушка была бледна как смерть и отчетливо дрожала. Очевидно, избиение высокопоставленного лица прямо у нее на глазах вызвало у мечницы непередаваемый шок. И к нему щедро прибавлялся леденящий ужас от того факта, что она никак этому избиению не помешала, но, заметив внимательный взгляд охотника, М постаралась взять себя в руки. «Это точно агенты, сэр?» – непонимающе спросил охотник. М молча кивнула. Понимание в глазах Джея это не прибавило. «Агент СР-9, высокопоставленный», – въедливо уточнил парень. М снова часто закивала, до белизны в костяшках сжимая свою спасительную книгу. Девушка выглядела так, будто ее сейчас стошнит, поэтому Джей решил оставить ее в покое. Очевидно, напоминание о том, кем являлся этот усатый, не помогало душевному спокойствию мечницы. Пока она прекрасно держалась, Джей откровенно боялся смотреть в угол к Зету и Кей. Парень тряхнул головой и попытался обдумать ситуацию. Итак, капитан Багги как-то упоминал, что часто должность человека совершенно не отражает его силу. Он говорил о том, что когда-то победил целого вице-адмирала, а потом успешно отбился от адмирала и смог скрыться от флотилии. Как же капитан Багги называл причину этого феномена? Ах да, Джей задумчиво кивнул и повернулся к поверженному агенту. «Тебя взяли по блату, верно?» – уверенным голосом спросил охотник. Он искренне гордился своим тонким пониманием происходящего. «Ты!» – прохрипел усатый. Из его голоса сочилась чистая ненависть. «Уп, людок! Ты кто? Ты такой?» – прохрипел блатной усатый. «Не вижу смысла предоставлять тебе лишнюю информацию», равнодушно сообщил Джей. Усатый злобно зарычал. Снайпер задумался насчет теории мисс Рокси о влиянии дьявольских фруктов на личность пользователя. Зан этого мужчины походил на что-то собакообразное. Возможно, этим объясняется его постоянное рычание, ну, этим и сильнейшей болью, конечно же. Хотя в центре подготовки тебя быстро отучали реагировать на болевые импульсы, еще один признак того, что этот парень взят по блату. Не может же базовая подготовка разных отделений настолько сильно отличаться, верно? Даже кошка-воровка уже приучилась не плакать из-за нагрузок. А этот парень целый агент, мелкие зомби-ублюдки, убейте нарушителя, рыкнул блатной. Тело М задрожало сильнее. Джей молча положил руку ей на плечо. Когда охотнику было страшно или больно, капитан Багги или отец всегда его обнимали. Прикосновения помогали. Тело М стало дрожать меньше, а ранее отпущенная рука снова вцепилась в рукав Джея. Девушка держалась за охотника с такой силой, будто он был ее якорем в этой холодной, жестокой реальности. Второй рукой М сжимала белую розу. От угла младших начали доноситься сиплые хрипы. Судя по звуку, это был Кей. Джей старался туда не смотреть. Ему оставалось надеяться на Зета и его близкую связь с младшей. Усатый же, не дождавшись явной реакции, снова отчетливо зарычал, после чего со стоном поднял голову с пола. Его налитые кровью глаза обвели зал и наткнулись на группу дозорных в белой форме, сидящих в глубине зала. На них усатый вытаращился в неподдельном и непередаваемом потрясении. «Чего сидите, идиоты?» – просипел блатной. «Помогите мне!» «Как?» – удивленно спросил первый. «Атакуйте их!» – прохрипел трясущийся от боли и ярости усатый. Дозорные молча переглянулись, после чего первый беспомощно поднял руки. «Это было бы грубо по отношению к налогоплательщикам, сэр», спокойно заметил первый. «Чего?» – просипел усатый. «На наше обучение потрачены средства, сэр», все так же спокойно пояснил первый, «и было бы очень грубо так просто их выбросить», невозмутимо поведал мужчина. «Чего?» – спросил уже один из плотников. «Ваш пацан Рассель агента за секунду», разъяснил всегда знающий, что сказать дозорный, «подохнем зря». «А-а-а-а-а-а», протянул просветленный плотник. «Ваше дело не думать, а слушать приказы», прорычал усатый. «Думаешь, самый умный, скотина?» прохрипел усатый. «Полагаю, что да», печально согласился самый умный дозорный. Джей задумчиво сел и нерешительно повернул голову к углу Кея и Зета. К этому моменту девушка уже закончила плакать и теперь прижимала Зета к груди с такой болью и страхом на лице, будто боялась, что как только она его отпустит, то он исчезнет как мимолетное видение. Джей быстро отвел взгляд и снова попытался составить тактику действий, а именно, куда ему деть М, Зет и Кей так, чтобы чувствовать себя относительно спокойно, и действовать следовало быстро. Ника Робин не могла сидеть в той башне вечно. В этот же момент, кошка-воровка Нами печально вздохнула, встала и направилась к поверженному агенту, после чего начала оперативно его обыскивать. «Ты!» – прорычал обездвиженный мужчина. «Я», – согласилась Нами, вынимая из кармана агента кошелек, какие-то бумаги и ключ со странным номером. Навигатор деловито это перебрала и начала быстро изучать. В этот же момент рядом возник чоппер и начал тщательно все это обнюхивать. «От этого ключа пахнет морским камнем», – сморщился олененок. И тут голова М резко повернулась. а потом ее глаза на мгновение метнулись к Джею и вернулись к ключу. Рука мечницы крепче сжала его рукав, и девушка глубоко вздохнула. «Это», — нерешительно сказала М, — «один из ключей от Н наручников террористки», — почти прошептала девушка. Усатый снова отчетливо зарычал. «Ничего подобного, это обычный тюремный ключ», — выплюнул слова мужчина. Джей всегда признавал, что он плохо понимает сложные эмоции и чувства людей. Точнее, он всегда проверяет и перепроверяет свои выводы, в итоге опасаясь вообще что-либо предполагать, слишком неуверенный в своем вердикте. Но есть вещи, которые охотник-жнец всегда считывал на раз. Джей всегда хорошо ощущал, когда ему лгут, лжец всегда заметит лжеца, даже если сам давно разучился лгать. Конечно, это не работало с лекциями и словами инструкторов, так как парень даже мысленно опасался подрывать их авторитет, хотя тот мерзкий голос всегда зудел где-то в глубине. И это совершенно не работало на людях, которые были истово уверены в том, что они правы, что встречалось неожиданно часто. К примеру, странная уверенность мисс Рокси в его силе. Ну и с некоторыми ужасающе хорошими лжецами, как ее святейшество, это тоже давало сбой. Но прямая, примитивная ложь, направленная на желание обмануть, ее парень считывал на раз. Особенно у такого плохого лжеца, как этот усатый. «Это ключ от наручников Ника Робин?» — решил переспросить Джей. «Да нет же», — рыкнул агент, — «я же сказал, что нет». Охотник понимающе кивнул. «Кошка-воровка, это ключ от наручников», — спокойно сообщил парень, — «забери его». «Их несколько», — так же тихо сообщила М, — «все». Кроме одного обманки, отчетливо дрожащим голосом произнесла девушка. Джей обеспокоенно обернулся, так прямо нарушать приказы должно быть очень страшно. И да, М выглядела так, будто ее сейчас стошнит, а потом она молча заплачет теми жуткими слезами, которые не так давно продемонстрировала. Парень обеспокоенно нахмурился, после чего снова положил руку на плечо девушки. Та потерянно моргнула и направила взгляд на охотника. «Спасибо, М», – старательно мягко сказал Джей, – «эта информация очень важна. Я очень тебе благодарен», – нерешительно произнес охотник. Взгляд М застыл. Ее щеки стремительно налились краснотой, а глаза заволокло странным туманом. Джей опасливо смотрел на эти странные метаморфозы, не до конца понимая, что происходит в голове мечницы. Учитывая белую розу, это могло быть буквально что угодно. Но М перестала мелко дрожать, поэтому это успех, наверное. Джей подождал еще несколько драгоценных секунд, но М не двигалась. Поэтому парень малодушно решил не лезть во все это и повернулся обратно. И пока Джей разбирался с душевным состоянием мечницы, Нами занималась реально полезным делом. То есть продолжала помнить, что нужно спасти Ника Робин. Джей был ей искренне за это благодарен. Он тоже хотел помочь мисс-археологу, но его внимание постоянно отвлекали другие проблемы. Например, агент СР-9, пришедший их всех убить, или психически нестабильные сокурсники, являющиеся машинами смерти по совместительству, хотя что-то подсказывало Джею, что кошка-воровка совсем не против передать эти конкретные проблемы ему, а самой заняться Робин. По крайней мере, возражений от нее охотник не слышал. «Чоппер, ты сможешь выследить эти ключи по запаху?» — сосредоточенно спросила девушка. Олененок отчетливо поморщился и неуверенно покачал головой. «Слишком много лишних ароматов», — проворчал маленький доктор. «Я все-таки олень, а не собака. Прости Нами», — виновато пробубнил Чоппер. Кошка-воровка сосредоточенно нахмурилась, но тут услышала мерзкое, хриплое хихиканье. «Ключи находятся у остальных агентов, и вы никогда не сможете победить их всех», — прохрипел усатый. «Да», — с большим сомнением в голосе спросила Нами. На секунду в столовой повисла неловкая тишина. «Если этот парень будет ходить за каждым агентом, то просто не успеет до отплытия Ника Робин», — быстро переобулся блатной. «К тому же, Роба Луччи ему точно не победить», — торжествующе прохрипел агент СР-9. Взгляд Нами все еще был переполнен сомнением, и Джей откровенно этого не понимал. Не могли же всех агентов набрать по блату, кто-то же должен работать, верно? Но теперь в это сомнение была замешана капля задумчивости. Девушка медленно кивнула, после чего вытащила из внутреннего кармана маленький дин-дин. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, начала бормотать улитка. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм. Пулюм-пулю, кача, внезапно сказала она. Да, донесся из трубки раздраженный голос. Зара, ты все еще на не ослобби? Сосредоточенно спросила Нами. Конечно, я здесь, сердито ответил мечник, где еще я могу быть?» Нами медленно моргнула, после чего в ее глазах проступил свет осознания, и она досадливо поморщилась. «Прости, неверный вопрос. Устала я что-то за сегодня», — печально сказала девушка. «Вокруг тебя земля или море?» — уточнила рыжеволосая. На секунду в трубке повисла тишина. Джей, Нами и Чоппер слушали ее с каким-то завороженным предчувствием чуда. «Вокруг меня небо», — сухо ответил Зара. Джей, Нами и Чоппер тупо моргнули. «Ты имеешь в виду небесные острова или луну?» — совершенно серьезно спросила девушка. «Я имею в виду башню», — раздраженно ответил Зара. «Как бы я вообще попал на небесные острова с Аниаслобби?» — сердито спросил мечник. «Понятия не имею», — спокойно ответила девушка. «Я же не ты», — все так же спокойно заключила она. Из трубки донесся сердитый выдох. «Я не виноват, что вы постоянно блуждаете по местности», — бесконечно терпеливо заметил мечник. «И передвигаем острова, я знаю», — так же терпеливо согласилась девушка. «Зара, ты с башни дозорных видишь?» — уточнила навигатор. На секунду в трубке снова повисла краткая тишина. «Да, кишат там внизу», — снисходительно заметил мечник. «А огромные ворота с пропастью видишь?» — все так же въедливо уточнила девушка. «Да, их сейчас Луффи с каким-то мужиком перелетает», — терпеливо ответил Зара. «Отлично», — радостно уверилась в местонахождении мечника Нами. «Атеп, стоп, Луффи», — сбилась навигатор, после чего ее глаза на секунду застыли. Так же, как взгляд Джея, Чоппера, плотников и троих дозорных. «А», — сказал самый умный дозорный, — «там же еще какой-то парень был». «Да, тот резиновый, что первый нас», уверенно заявил третий. «Нет, Марк, этого он с нами точно не делал», устало сказал второй. И пока дозорные вспоминали свое не такое славное прошлое, мугиворы вспоминали гораздо более важные вещи. Можно даже сказать, жизненно важные вещи. «Мы забыли Луффи», омертвело пробормотала Нами, игнорируя бурчание дозорных. «Да», сказал Паули, «неловко получилось», заметил он, почесав голову. «Он уже летит обратно?» – недоуменно спросил Чоппер. И тут все поняли, что именно сказал Зара. «Стой, он летит с центрального острова или к нему?» – тревожно спросила Нами. «Он летит ко мне», – раздраженно ответил Зара, – «через огромную пропасть». «Это ни о чем не говорит, Зара», – сурово ответила девушка. Мечник снова раздраженно вздохнул. «Он летит с центрального на внешний», – монотонно ответил Зара. Чоппер и Нами пораженно переглянулись. «А Робин он с собой не несет?» – осторожно спросила Нами. «Нет», – сухо ответил мечник, – «только какого-то орущего мужика с синими волосами», – равнодушно поведал Зара. Нами недоуменно нахмурилась, после чего устало пожала плечами. Пытаться предсказать логику капитана было сложнее отслеживания погоды Грантлейна. Но то, что Луффи оказался результативнее всех мугивар вместе взятых, им пора перестать отвлекаться на психически нестабильные машины смерти и срочно спасать Робин. На этой мысли, во взгляд Нами закралась тень тяжелой депрессии, если бы они могли себе это позволить. Как ни жаль, но если они не будут отвлекаться на машины смерти, то эти самые машины быстро порежут их на ломтики. Благо, пока что Джей и плотники неплохо справлялись с их нейтрализацией. Кто знал, что неловкий смертоносный монстр окажется настолько успешным ключом от сердец других смертоносных монстров. Без него, на этой мысли Нами передернула, и она мужественно решила не думать об этом. Кстати, Зара упомянул синеволосого мужика, не Фрэнки ли? Зачем Луффи похитил Фрэнки вместо Робин? Он их перепутал или что? Ладно, отмахнулась от безумия капитана Нами. Зара, если наткнешься на Луффи, то передай ему, чтобы он искал агентов СР-9, быстро сказала девушка. У них должны быть ключи от наручников Робин, сообщила важную информацию рыжеволосая. Что значит наткнусь? Сердито спросил Зара. Я вижу, где он приземлился, сейчас направлюсь туда, решительно сообщил мечник. А, ну удачи, равнодушно сказала Нами. В общем, если тебе встретится человек, зовущий себя агентом СР-9, то обыщи его карманы, продолжила инструктаж кошка-воровка. А если ты наткнешься на темницу с Робин, то, ну не знаю, вырежи кусок стены и неси ее. Тут Нами запнулась и в ее глазах мелькнула искра растерянной нерешительности. Неси ее куда-нибудь, в конце концов ты всегда выходишь к людям, решила дилемму девушка. Бровь Диндина зло дернулась, и Зара с хрустом опустил трубку. В столовой повисла недолгая тишина. Я знала, что купить ему мини-улитку будет стоящим вложением, радостно сообщила кошка-воровка. Джей задумчиво кивнул. Конечно, устный отчет Рорана Азара был малоэффективен, но контакт давал хоть какую-то надежду его найти, или хотя бы понять, находится ли он в зоне связи, ну или позвонить и наорать на него. А теперь, решительно сказала Нами, время усилить наши самые ужасающие оружие, зловеще сказала девушка, после чего медленно повернулась к ничего не понимающему снайперу. Джей, смертельно серьезно сказала Нами, ты знал, что согласно прошлогоднему отчету, уровень коррупции в дозоре достиг ужасающих масштабов, печально спросила девушка. Что, не совсем понял парень, чего, донеслось от стола дозорных, я говорю про то, все так же грустно сказала Нами, что, возможно, все агенты СР-9 попали туда по блату, со слезами на глазах сообщила девушка. В столовой снова повисла тяжелая тишина. Все молча опустили глаза и уставились на поверженного агента СР-9. «Что ты нес?» Начал хрипеть все еще живой усатый. Кошка-воровка ударила его по голове и истощенный усатый, наконец-то, потерял сознание. «Нами, я знаю, когда люди мне нагло врут», — устало сообщил Джей. Огонь надежды в глазах кошки-воровки немного поблек, но тут Джей ощутил, как его слегка дернули за рукав. Парень недоуменно нахмурился и повернулся к Эм. Ее глаза напоминали безмятежные озера, полные холодной тьмы. Примерно так выглядела Эм, когда собиралась кого-то ликвидировать. В душу Джея закралось нехорошее предчувствие. Джабура третий по силе среди агентов, сказала правду мечница, они не проходили отбора, подобного нашему, и их критерии силы куда ниже, продолжила говорить девушка. Главой СР-9 является совершенно некомпетентный человек, чья сила ниже, чем у стандартного рядового, донесла очередной потрясающий факт фехтовальщица, и учитывая все эти факты, логично предположить, что нынешние агенты СР-9 имеют несправедливое преимущество в отборе по сравнению с нами, а несправедливое преимущество во многих языках оценивают как получение места по блату, провела финальную атаку М. Джей медленно моргнул. Его мозг лихорадочно обрабатывал информацию и пытался найти в ней ложь и отсутствие логики, но М была слишком хороша, чтобы ошибочно оценивать силу противника, а также была не способна гениально лгать. Значит, следуя логике, Джей снова медленно моргнул и также медленно кивнул. В глазах Нами, направленных на безжалостную М, начали загораться огни искреннего восхищения. «Ты», — нерешительно сказала рыжеволосая, — «действительно знаешь, как с ним разговаривать?» «Да», — робко спросила кошка-воровка. М крепче сжала книгу и медленно повернулась к завороженной Нами. «Я», — тихо сказала М, — «знаю о Джее все», — твердо сказала девушка. Часть 60. Первые сражения. Кошка-воровка Нами осторожно шла по разгромленным улицам и не ослобби. Иногда она натыкалась на бессознательные тела дозорных, вставших на пути Зара или Луффи, мир их психики. На окружавших Нами зданиях виднелись вмятины различной глубины и шрамы, нанесенные мечом, а в земле виднелись разнообразные кратеры. В общем и целом, казалось, что Эниас пережил какую-то бесчеловечную и разрушительную войну. Иногда Нами было слегка жутковато думать о том, что подобное совершили всего двое из их команды, двое, потому что остальные были заняты. Иногда Нами думала, что с окружающим ее миром что-то очень не в порядке, а именно, что дозор, должный обеспечивать простым людям мир и порядок, как-то не впечатлял. Это слегка вгоняло в депрессию. Кошка-воровка очень тяжело вздохнула и сосредоточилась. Около получаса назад, они наконец-то составили определенную тактику и уверенно решили идти-таки спасать Робин, пока Луффи совершенно случайно не сделал это за них. И тактика эта заключалась в том, что они должны разделиться и найти остальных агентов СР-9, после чего победить их и забрать ключи от наручников. Почему же Нами согласилась на этот довольно опасный план, лишающий ее прикрытия великих монстров Мугивар? Ну, Луффи шлялся черт знает где, зарошлялся там, где даже черти бы его не нашли, и Дин-Дин здесь уже не поможет. Оставалось только смириться. Санджи пошел искать очередного агента СР-9, а Джей? Джей был занят, а именно, он очень осторожно таскал за собой готовые рвануть машины смерти. Иначе говоря, одним своим присутствием, Джей лишал их надобности сражаться аж с тремя Джеями разом. Можно сказать, это был крайне выгодный обмен. У Нами не было вообще никаких претензий, буквально ни единой, особенно учитывая тот факт, что слегка трясущийся и отчаянно неуверенный в себе снайпер заявил, что идет искать самую жуткую и смертоносную машину смерти типа Джей. Можно сказать, он идет искать модифицированного, усиленного Джея модели 5.0, со встроенными пушками и алмазными резаками с целью провести на нем ряд психических атак. Нами была всеми руками и ногами за. У нее был выбор, либо кто-то слабее усатого прострела на полу, либо Джей 5.0. Да, выбора не было. Вариант был только один, и Нами решительно и без сомнений выбрала именно его. Поэтому сейчас она очень скрытно шла по разрушенной мугиворами улице и старалась стать как можно незаметнее. Как можно незаметнее. Она дуновение ветра, несущего облака, она туман, скрытый в траве, она пыль, чьи песчинки еле заметно сверкают на солнце. Господи, Нами слишком часто слушает пафосные речи Зара. Она, стой, это секретарша мэра Айсберга вон там. Нами сосредоточенно нахмурилась и осторожно полезла на крышу. Агент Калифа расслабленно шла по улице, иногда презрительно наступая на слабых идиотов, которых умудрилась победить кучка пиратов. Это было настолько жалкое зрелище, что на секунду женщина ощутила искушение внести этих слабаков в список на увольнение, но потом она осознала масштабы проблемы и поняла, что в таком случае уволить придется почти половину личного состава острова, и тогда будет некому делать бумажную работу, а за годы миссии под прикрытием, женщине осточертело выполнять бумажную работу, очень сильно. Женщина раздраженно вздохнула и поправила очки. Какое счастье, что ей больше не нужно притворяться секретарем у того идиота. Самый несобранный и безответственный человек на ее памяти. Конечно, Калифа понимала, что работа под прикрытием может дать больше результатов, чем похищение и пытки, но притворяться одним из обычных, слабых людей было мучительно. Она профессиональный убийца, что давно превзошел такое скучное понятие, как человек. И какое счастье наконец-то вернуться к той работе, которая подходит ей больше все. Бах, чвак. Тело блондинки на секунду застыло, после чего странно покачнулось. Отстраненной, затухающей мыслью, Калифа отметила, что ее очки снова начали сползать и машинально потянулась, чтобы их поправить. Но рука была странно вялой и почти не слушалась. Калифа еле заметно нахмурилась и ощутила, как ее колени больно ударились о землю. В ее вялом мозгу вспыхнула искра удивления, а потом женщина ощутила, как все ее тело медленно повалилось на землю. Из-за этого щека погрузилась во что-то липкое и горячее, а правый глаз окрасился в красный цвет. Блондинка медленно моргнула и осознала, что лежит в луже собственной крови, а ее левый глаз, ее левого глаза больше не было. Кто-то выстрелил ей в голову. Ей, агенту СР-9, специально тренированному для того, чтобы улавливать чужое присутствие. Это было невозможно. Она давно превзошла человеческие возможности. Чтобы ее, вот так, это, отец, будет очень разочарован, мной, было последней мыслью в затухающем сознании женщины. Кошка-воровка Нами сидела на крыше белого здания и потрясенно смотрела на лежащее на мостовой тело. В ее руках была зажата винтовка, на время одолженная обеспокоенным ее сохранностью Джейм. Девушка сжимала ее так крепко, что кончики ее пальцев выцвели до напряженной белизны. Но, как так, еле слышно прохрипела навигатор. Джей сказал, что любой профессиональный убийца попытается уйти в сторону, просто услышав звук выстрела. Поэтому прошедшая тренировки жизни и смерти девушка провела первый выстрел, чтобы понять, в какую сторону будет рефлекторно уворачиваться противник, подкорректировать следующий выстрел и среагировать либо на немедленное нападение, либо побег в одно из трех предполагаемых укрытий. Учитывая, что Нами была довольно плохим стрелком, по авторитетному заключению лучшего снайпера СР, тренированного в общем лучшим снайпером, девушка готовилась промахнуться и вступить в прямой поединок, отчаянно надеясь на свои подсознательные рефлексы и пару ядовитых лезвий, скрытых в ее ботинках, страховка от очень обеспокоенного Джея номер 2. Чего она никак не ожидала, так это того, что профессиональная убийца тупо не успеет среагировать и умрет на первом этапе плана. Нами не хотела ее убивать. Она не хотела. Лицо девушки посерело, после чего мучительно скривилось, и ее вырвало на белую крышу административного здания Неослобби. Тони Чоппер задумчиво сидел на некотором расстоянии от странного мужчины в белом гриме и длинными белыми волосами. Этот самый мужчина, судя по описанию, был одним из агентов СР-9, которого Чопперу нужно было победить, чтобы спасти мисс Робин. И в данный момент незаметный олененок прикидывал, как именно ему это сделать. Мистер Джей всегда говорил, что если у тебя есть возможность, то лучше разузнать о возможных атаках противника. К сожалению, мисс Мишель почти ничего не знала именно об этом агенте, Только что-то про идеальный контроль тела, Чоппер был немного заинтригован. Судя по странной сети нитей, раскинувшейся около длинноволосого, ее олененок уловил по запаху, контроль тела включал в себя волосы, что говорило об удивительности этой техники. И из-за этой же техники Чоппер сидел там и мучительно размышлял, у него был шприц с нейротоксином, шприц с ядом одной специфической змеи и смесь мощного снотворного. Если идеальный контроль тела включал в себя противостояние медицинским препаратам, то ситуация вырисовывалась сложная. Снотворное, скорее всего, будет бесполезно, смертельный яд тоже, устойчивость к нему можно натренировать. Но нейротоксин, даже если этот мужчина обладал определенной устойчивостью, есть пределы человеческих возможностей. Этого точно хватит, чтобы был хоть какой-то эффект. Олененок сосредоточенно кивнул. Итак, первый этап – отравление. В худшем случае, это ослабит противника. После Чоппер отойдет на безопасную дистанцию. Если враг его так и не обнаружит, то он подождет, пока противник достаточно ослабнет. Если этот длинноволосый поймет, куда скрылся Чоппер, то олененок использует рамблбол и проведет серию прощупывающих атак. Если все будет очень плохо, то Чоппер сбежит и посоветуется с остальными через Дин-Дин, он нашел несколько в здании поблизости. Если все будет хорошо, то олененок будет наседать на ослабленного противника, пока тот не сдастся. Чоппер уверенно кивнул и достал два шприца с нейротоксином. Один предназначался для ложной атаки, мистер Джей всегда говорил, что нужно стрелять, или метать, два раза на случай, если цель может увернуться. Конечно, сам мистер Джей делал 4 выстрела, но Чоппер только учился. Итак, 2 шприца, а потом посмотрим. Да, это звучит как план. Чоппер неслышно вздохнул и также бесшумно выдохнул, а потом медленно поднял лапы. В воздухе раздался свист 2 снарядов, и к чести Кумадари, он почти увернулся от обоих. Учитывая абсолютную внезапность атаки, это был впечатляющий трюк. Он был гораздо более опытным убийцей, чем Калифа. Но, к его большому сожалению, и к явной панике Тони Чоппера, он был не настолько крут, чтобы выработать иммунитет к нейротоксинам. К счастью, Чоппер его откачал. Он, все же, был доктором. Ранаазара раздраженно шел по улице, с привычной злобой размышляя, куда же в этот раз унесся его беспокойный капитан. По прикидкам мечника, Луффи должен был приземлиться где-то здесь, но в округе даже признаков прибытия капитана, печальные разрушения и покосившиеся здания, не наблюдалось. Это неимоверно бесило уставшего от неусидчивости окружающих мечника. «Ча-па-па-па-па!» Внезапно прохрипели сбоку, и Зара задумчиво повернулся. На него смотрел круглый человек с молнией, пришитой прямо ко рту. К чести Зара, тот даже бровью не повел. Он уже несколько месяцев бороздил Гранд Лайн. Такие чувства, как удивление и потрясение, давно покинуло его мозг. Иначе говоря, мужчина больше не задавался вопросами, какого хрена и зачем. Он просто ших. В стене за спиной Круглого появилась тонкая, мельчайшая линия, а потом верхняя часть стены плавно съехала вниз. Теперь Зара просто резал, и да, иногда это создавало проблемы, но нами оплачивало любой сопутствующий ущерб. Увернувшийся от неминуемой смерти Кругляш задумчиво окинул стену взглядом. «Ча-па-па-па-па, пожалуй, под это я подставляться не буду», — мудро подметил агент СР-9, после чего повернулся к Зара и растянул свои металлические губы в улыбке. «Но твоя атака была медленной и довольно небрежной, пират. Подобного мало, чтобы одолеть меня. Тебя ожидает печальный конец, Ранаазара», — захихикал Круглый. «Ты здесь парня в соломенной шляпе не видел?» — спокойно спросил его Ранаа. «А?» — удивился агент. «Нет», — просто ответил он. «Ясно», — сухо сказал Зара, после чего, ших, на теле Круглиша появилась длинная, тонкая линия. Тот непонимающе наклонил голову и увидел красное пятно, начавшее медленно расползаться по его груди. 3700, Дарики, прохрипел агент СР-9, а потом медленно повалился на землю. «Первая атака была приветствием», — спокойно поведал Зара, после чего развернулся и невозмутимо пошел дальше в глубины Неослобби. Если бы в этот момент рядом находился кто-то еще, то он бы сказал, что вся эта картина выглядела крайне величественно и круто. Правда, спустя несколько минут Ранаазара замер, грязно выругался, после чего резко развернулся и потратил около получаса, пытаясь выйти обратно. Наконец, путем нечеловеческих усилий, страдания и помощи пойманного рядом дозорного, Ранаа вышел к бессознательному телу агента, быстро его обыскал и вытащил ключ от наручников. после чего подозрительно огляделся, немного смущенно кашлянул и уверенно повторил свое величественное шествие в неизвестность во второй раз. Великолепный кулинар, прекрасный джентльмен и просто отличный парень Санджи задумчиво стоял около ворот столовой и смотрел на возвышавшихся в вышине гигантов. Несколько минут назад Джей забрал с собой прелестную мисс Кей, очаровательную Эм и мелкого невротика, после чего решительно удалился по направлению к главной башне. Охотник все обдумал и решил найти прелестную Робин и какого-то Би, поэтому сейчас уверенно двигался к огромному обрыву между островами, который вообще не помогал, когда дело касалось Луффи, агентов СР, друзей Джея и, возможно, топографического кретинизма тупого мечника. Зачем им вообще этот обрыв? Ну а пока Джей всем этим занимался, остальные решили найти других агентов, так как рассчитывать на то, что охотник в одиночку обыщет остров, найдет и победит их всех, было немного наивно, а время продолжало неумолимо идти вперед. Поэтому Мугивары решили временно разделиться и обыскать участки с наибольшей активностью Раранайзера, то есть наиболее разрушенные, скорее всего именно там и должны бродить агенты. В крайнем случае, всегда можно встать на крыше какого-то здания и громко заорать, чтобы хищники сами на них вышли, но это было бы неразумно. А если до этого дойдет, то этим делом займется Санджи, как самый боеспособный из непотерявшихся боевых единиц. Пока же Санджи планировал взять плотников и очень заметно направиться к огромным воротам, после чего задумчиво поискать открывающие их рычаги. На это кто-нибудь из СР точно клюнет, точнее Коб сделает это после того, как разберется с некоторыми маленькими вопросами. «Я могу понять, почему дозорные внутри никак нас не останавливают», задумчиво сказал Кок, продолжая смотреть вверх, хотя они тоже довольно подозрительные. «Но почему вы даже не пытаетесь нам помешать? Мне казалось, избегать битвы не в культуре великанов», скептически спросил блондин. Каши и Ойма, сидевшие около дверей столовой, молча пожали плечами. «Это не совсем наша битва, малыш», просто сказал светловолосый великан. Санджи подозрительно прищурился. Двое великанов невинно посмотрели на него в ответ. Блондинистый Кок скептично хмыкнул, после чего: «Пошли уже», раздраженно сказал первый плотник Паули, «мы не можем торчать здесь весь день». «Да», кровожадно крикнул второй плотник, «набьем морды всем дозорным». «Да парень», весело крикнул бородатый мужик, тыкая локтем стоящего рядом мужчину в белой форме. «Почему я здесь?» – осоловело спросил летучий дозорный, занесенный в это проклятое место волей Раранайзера. «В смысле?» – удивился бородатый. «Мы столько вместе пережили, мужик. Ты нам почти как брат». Летучий дозорный очень скептически на него посмотрел. «Как меня зовут?» – вкрадчиво спросил мужчина. «Не время для глупых вопросов», – сурово отрезал бородатый. «Время идти бить морды», — крикнул он, хватая готового улизнуть дозорного. «Да», — хором согласились остальные плотники, бряцая своим многочисленным оружием. Санджи окинул эту взволнованную толпу взглядом, удовлетворенно кивнул, эти люди привлекут много внимания, и также молча двинулся за пределы столовой. Блондин был готов натравить на себя всех возможных врагов, пока шел к месту назначения. Оживленные плотники и один очень грустный дозорный двинулись за ним. Великаны проводили их задумчивыми взглядами, после чего один из них вытащил из внутреннего кармана маленькую улитку и попытался набрать номер. Дин-дин задумчиво свел глаза к середине головы, после чего начал издавать странные шипящие звуки. «Связи нет», задумчиво сказал черноволосый великан. «Да, и это именно в тот момент, когда мы увидели, что под маской маленькой Кей», согласился блондин. «Паучиха очень хотела это узнать». Черноволосый тяжело вздохнул, но блондин ободряюще хлопнул его по плечу. «Не унывай», — подбодрил его собрат. «Мы узнали столько нового, что этого с лихвой хватит, чтобы отплатить ей за знания о главарях. Ты помнишь условия? Чем ей смешнее, тем меньше мы должны», — хмыкнул великан. Черноволосый хмыкнул в ответ. «Да, чувствую, после сегодняшнего вечера мы можем больше не стоять на воротах», криво ухмыльнулся первый великан. И пока мугивары бродили по округе, используя свои почти случайно приобретенные навыки скрытных убийц, чтобы уничтожать самых настоящих тренированных убийц, начальство этих самых убийц начало подозревать нехорошие. Эти подозрения росли постепенно. Сначала руководителя проекта особого отбора в СР-9 Алдиса насторожили полные паники доклады дозорных на местах. Потом его еще больше насторожил тот немаловажный факт, что первый агент Спандама, посланный на ликвидацию пиратов, так и не вернулся, учитывая, что тот владел чуть ли не фруктом телепортации, его отсутствие говорило о том, что агент не справился с заданием. Ну ладно, Алдису было откровенно плевать на некачественных агентов с Пандама, но то, что второй по силе из его идеальных инструментов все еще не вернулся, служило отдельным тревожным звонком. Хотя и это можно было пропустить мимо, учитывая размер острова и возможные прятки мерзких пиратов. Нет, тем фактом, который окончательно вбил гвоздь неуверенности в гроб руководителя, был его самый идеальный инструмент, стоящий напротив. То есть, старательно спокойно сказал Алдис, ты говоришь, что в комнату ворвался пират, с отвращением выплюнул мужчина, и отвлек тебя боем, что дало шанс тому идиоту Кэтти Фламу сбежать. Тебя, номер один в списке, почти прорычал мужчина. Да, сэр, спокойно ответил его лучший инструмент. Ты издеваешься, крикнул мужчина. Нет, сэр, равнодушно ответил Би. Алдис в гневе скривил губы. Я очень разочарован в тебе, первый, прорычал мужчина. Это будет внесено в твое личное дело, голосом, полным явной угрозы, заявил Алдис. Да, сэр, все так же спокойно ответил стоящий напротив парень. Немолодой мужчина в черном костюме раздраженно вздохнул и потянулся за сигаретами, скрытыми в его внутреннем кармане, после чего взял одну из них в рот, чиркнул зажигалкой и неторопливо затянулся. Первый продолжал спокойно стоять напротив и смотреть в пустоту. Весь этот разговор происходил в небольшом белом помещении, скрытом среди таких же безликих помещений. Алдис не хотел, чтобы внеурочные доклады его инструментов слышали лишние уши, хотя так страховаться против Спандама было как-то чересчур, будто он воспринимал это всерьез. Алдис тяжело вздохнул и с легким раздражением посмотрел на свой лучший инструмент. Конечно, тот являлся совершенством, гений во многих областях, единственный из кадетов, развивший волю усиления и идеальное оружие, выполняющие все приказы без вопросов. Его ровное поведение и отсутствие лишних эмоций являлись очередной гранью его совершенства. Но иногда, полное отсутствие страха и должного трепета перед его создателем Алдиса немного раздражало. Другие кадеты отлично показывали, что знают, где их место. Первый же просто, нет, Алдис знал, что его инструмент понимает, но тот очень плохо это показывал. Впрочем, неважно, у него есть другие инструменты, более чем способные проявлять должный трепет перед своим хозяином. К сожалению, у его идеального оружия была и другая небольшая проблема. Хотя нет, не проблема, а скорее вынужденный изъян, у него совершенно не было такой лишней вещи, как инициатива. Пока он не получит приказ, первый не будет двигаться, часто буквально. И если возникали проблемы с выполнением приказа, что происходило довольно редко, он всегда требовал уточнения своих действий. Например, если ему приказали охранять двух людей, а один из них пропал в неизвестном месте. Да, такие вещи часто ставили его в тупик, в последнее время Би очень не любил думать. «Ладно», – тяжело вздохнул Алдис, – «иди и верни Кэтти Флама, попутно убей всех этих раздражающих вторженцев. С охраной Ника Робин я разберусь сам», – лениво сказал мужчина. «Да, сэр», – равнодушно ответил Би, после чего развернулся и парой неторопливых шагов вышел в окно. Немолодой мужчина проигнорировал такой странный способ покинуть помещение и лениво сел на диван, стоящий в углу маленькой комнаты, после чего очень тяжело вздохнул и крайне неохотно потянулся за своим мини-диндином. «С Пандом», — сухо сказал мужчина, — «к моему бесконечному сожалению, когда мой человек отошел для доклада после допроса пленников, твои люди умудрились упустить некоего Кэтти Флама. Поэтому, я крайне любезно отправил своего агента для его повторной поимки». В ответ на эти холодные слова, трубку разорвало жуткими криками, и Алдис брезгливо скривился. К сожалению, судя по словам дежурящих тюремщиков, Кэтти Флам сбежал благодаря одному из пиратов. Похоже, кто-то из них может проникать в башню, несмотря на ворота и охрану, все так же старательно спокойно сказал мужчина. В ответ на эту фразу, в трубке повисла мертвенная тишина. Алдис прямо ощущал сочившийся из нее ужас. Мужчина криво ухмыльнулся. «Советую тебе отозвать одного из своих идиотов, чтобы оказать надлежащую охрану Ника Робин». На этом все, равнодушно закончил мужчина с треском, опуская трубку обратно. Мужчина задумчиво затянулся сигаретой и выпустил клуб дыма. Если подумать, то все складывалось не так плохо. Теперь один из людей из Пандама, и, зная этого труса, самый сильный из них, будет заперт на охране Ника Робин, пока его самое лучшее оружие разберется со всеми проблемами. Это будет отлично смотреться в отчете. Осталось только разобраться с дозорными, которые увидели неудачу его инструмента и проследить, чтобы Спандаму доложили его версию событий. Хотя, зная этого идиота, он даже не спросит. Алдис тяжело вздохнул. Строить планы против Спандама было почти мучительно. Будто ты готовишься к серьезному сражению с младенцем, это было немного унизительно. Да, все несомненно было под контролем. Часть 61. Странный зверь, узкоизвестный в широких кругах кок команды Мугивар, отличный парень и просто знойный блондин Санджи путешествовал с так называемой командой смертников довольно продолжительное время. За это время он успел увидеть множество поразительных, ужасающих, безумных и просто поразительно ужасающе безумных вещей. Поэтому, мужчина честно считал, что его мозг уже разучился удивляться чему-либо в этом мире. И он оказался совершенно прав. Стоящий посреди разрушенной улицы огромный квадратный жираф, чью голову венчала черная кепка, а в руках были зажаты мечи, мало взволновал его чувства. Санджи просто затянулся сигаретой и приготовился избить квадратного жирафа с мечами в мясо. К сожалению, не все в группе Кока обладали подобной психической броней. «Это что за?» – воскликнул Паули. «Это квадратный жираф с мечами», – пояснил книгодержатель. «Да ну, серьезно!» – поразился плотник. «Ну спасибо за информацию, я вижу!» – крикнул Паули, нервно сминая в пальцах сигару. «Что во имя всего святого здесь делает квадратный жираф?» – заорал первый плотник. На этом вопросе все одновременно повернулись к залетному дозорному, что молча охреневал от происходящего наравне со всеми. «Да вас у нас такой не было!» – открестился от сомнительной чести мужик. «У нас такой тоже не было, мы бы заметили!» – возмутился бородатый плотник. «Здравствуйте, Паули!» – вежливо сказал жираф. «Почему это знает мое имя?» – не снижая голоса спросил Паули. Теперь уже дозорный молча повернулся и выразительно посмотрел на плотников. «Не-не-не-не», — замахали руками мускулистые мужики. «Просто наш Паули очень знаменит», — нашел аргумент один из плотников. «Вы случаем не видели здесь Мишель?» — все так же деликатно спросил жираф. «Почему оно знает о Мишель?» — продолжил громко поражаться животному Паули. Дозорный еще проникновеннее посмотрел на стоящих рядом плотников. Один из них поднял палец, чтобы найти контраргумент, но оказался бессилен перед приведенными безжалостными доказательствами. Буквально все, что говорило это, было против плотников. Дозорный торжествующе ухмыльнулся. «Эй, хрень квадратная, хватит нас подставлять!» — раздраженно крикнул один из страдающих работников Рубанка. «Может, это божество?» — заинтригованно предположил книгодержатель. «Какой-нибудь бог жирафов?» — задумчиво пробормотал мужчина. «Квадратные с мечами?» — все так же громко спросил вселенную бедный Паули. «Неисповедимы пути Божьи», — пожал плечами книгодержатель. Санджи выдохнул очередной клуб дыма и продолжил философски созерцать происходящий хаос. Напряжение немного покинуло его плечи, вокруг происходило лютое безумие, окружающие считали, что их мир сдвинулся по своей оси, и до ушей Кока периодически доносились крики искреннего потрясения. Воистину гордый член команды Мугивар ощутил себя в привычной, можно сказать, домашней обстановке. «Это я, Коку», — деликатно пояснил бывший плотник, двойной агент и дядя Мишель по совместительству, «я использую Зан-жирафа». И тут все плотники замерли и молча уставились на противоестественное создание. Залетный дозорный окинул их задумчивым взглядом. «Хм», — среагировал один из плотников, «на самом деле это имеет смысл, очень много смысла», — глубокомысленно кивнул мужчина. На несколько минут на улице перед главной площадью повисла долгая, задумчивая тишина, а потом все плотники как один громко заржали. «Ба-га-га-га-га-га-га», — среагировал бородатый плотник, «что будет, если соединить Коку и жирафа?» «Квадратный жираф, ба-га-га-га-га-га-га, это золото комедии, этот парень просто слишком хорош, ба-га-га-га-га-га-га», — заорал мужчина, после чего свалился на землю от непрерывного хохота. «А господи, я сейчас умру», — прохрипела еще одна жертва жирафа. «Вот что значит профессиональный убийца, он убивает меня своим существованием», – просипел мужчина. «Почему все смеются?» – спросил ничего не понимающий дозорный. Бровь жирафа раздраженно дернулась. «Не стоит недооценивать силу жирафа», – сурово пожурило их квадратное нечто. «Ты что, мы максимально серьезны», – прохрипел книгодержатель. «Твой фрукт полон ужасающей мощи, тебе даже делать ничего не надо, а жертва уже в полном». «Жуткая штука», — с явным трепетом сообщил мужчина. «Я больше не хочу бить ему морду, печально сказал еще один плотник, жизнь и так его наказала. «Боже, братан, за что ты так с собой?» – спросил полный сопереживания мужик. Вторая бровь жирафа дернулась, и он сделал глубокий спокойный вдох. «Так вы видели Мишель?» – старательно спокойно спросила парнокопытная. «Ты действительно думаешь, что мы тебе скажем?» – раздраженно спросил Паули. Квадратный жираф спокойно на него посмотрел. «Нет», – равнодушно ответил Каку, «но, судя по спокойной реакции на мой вопрос, вы знаете, что она пропала. И если вы все еще спокойны, то точно знаете, что она в порядке», – уверенно заключил жираф. На это плотникам нечего было ответить. Квадратный жираф победил их в битве интеллекта. «Ублюдок», – прорычал Паули, – «чего тебе надо от Мишель? Отстань от бедной девочки, предатель», – зло выплюнул плотник. Жираф немного опустил голову, из-за чего тень кепки скрыла его глаза. «Впрочем, где она не так важна», – пробормотал Каку. «Пока миссия считается выполненной, не так важно, кто сообщит об этом. Да найти ее можно и позже. Главное, избежать штрафа за провал», – задумчиво кивнул жираф. А потом Паули ощутил дуновение воздуха и секундой позже осознал, что смотрит на бритвенно заточенное лезвие меча, застывшее прямо около его лица. Плотник мертвенно побледнел и сделал медленный шаг назад. Благодаря этому он увидел то, что и спасло его жизнь. Лезвие было остановлено черной ногой в удивительно крепком ботинке. Блондинистый кок выпустил изо рта клуб дыма и резко оттолкнул острое лезвие. Неожиданно быстрый квадратный жираф пошатнулся и осторожно отступил назад. «Ты?» – прохрипел Паули. «Ты пытался убить меня?» «Верно», – совершенно спокойно сказал Каку. «Мишель приказано уничтожить вторженцев. Если она даже не попытается это сделать, то ее убьют», – сухо сказал квадратный жираф. «Поэтому если Мишель не может выполнить задание сама, то я сделаю это за нее», – спокойно сообщил плотник-предатель. В его голосе не было колебаний, страха или сомнений. Также, там не было обычной живости и взволнованности жизнерадостного плотника, только мертвая, глухая пустота. В это мгновение, в сознании Паули мелькнула мысль, что же именно являлось маской, взволнованный плотник, радостно бросающийся с обрыва навстречу свободе полета, или стоящая напротив пустая оболочка человека. Паули не знал ответа, но был уверен, ему не понравится ни один из них. Санджи медленно поднял руку, после чего одним щелчком выбросил тлеющую сигарету на булыжную мостовую. «Никогда не готовил блюда из жирафьего мяса», – спокойно сказал блондин, – «это будет новый опыт». Жираф раздраженно нахмурился и встал в боевую стойку. «Что ж ты тоже вторженец?» – холодно сказал Каку. «Тогда я убью тебя первым». Прошла секунда, две блондин в черном костюме и квадратный жираф с глазами, скрытыми под тенью кепки, пристально смотрели друг на друга. В воздухе висело тяжелое, вязкое напряжение, все нутром ощущали, что в любое мгновение напряжение лопнет, как огромный, полный раскаленного воздуха шар, и улицу затопит огонь. Один из плотников тяжело сглотнул и нервно шагнул назад. Две фигуры сорвались с места и превратились в полуразмытые силуэты. Когда они встретились, воздух будто взорвался, а окружающие здания получили новые, глубокие шрамы. Плотники начали оперативно отбегать за углы окружающих зданий в попытке избежать летящей каменной крошки и диких порывов ветра. Никто не хотел оказаться поблизости от этого. «Проклятие, все эти годы, этот придурок даже не старался», – прорычал Паули. «Ты про тот случай на фестивале воды?» – печально спросил книгодержатель. «Да сколько выпивки мы тогда проиграли? Вспомнить страшно», – тяжело вздохнул плотник. Остальные плотники хмуро закивали. Все помнили соревнования доков на фестивале воды, и каждый из них мог с точностью до миллилитра сообщить, сколько отборной выпивки они тогда упустили. «Будто у нас было мало причин его отделать», — сплюнул один из бородатых мужиков. «Кто такой Каку?» — спросил залетный дозорный. Присутствующие рядом плотники его полностью проигнорировали. И пока один представитель команды Мугивар сражался за свою жизнь, его гордый капитан уверенно и целеустремленно шел к определенной цели. Очень уверенно и очень целеустремленно. Настолько целеустремленно, что ему пришлось брать своего новообретенного юнгу в резиновые объятия и снова перелетать через огромный обрыв, соединяющий острова. Ведь его пока не канонир как-то пересек эту самую пропасть, зачем им вообще этот обрыв, и расхаживал по территории центрального острова. Как же гордый капитан понял, что Джей оказался в окрестностях этого самого острова? В этом ему очень помогла вивер-карта его пока не канонира. Бесценная вещь. Жаль только, что парень вспомнил о ней уже после того, Как Фрэнки заработал себе фобию высоты обрывов, засасывающей вглубь тьмы и задумчивого Мугивары Луффи. Особенно задумчивого Мугивары. Когда этот парень останавливался и пытался думать, происходило разное дерьмо. Например, он вспоминал о Вивер-карте, и Фрэнки снова перелетал через обрыв. Обрыв. «Ладно, парень, я положительно поражен», — сказал демонтажник, отошедший от очередного неспокойного полета через пропасть. «Не ожидал, что у тебя реально есть метод найти своих друганов. Ты не похож на человека с планом», — задумчиво заметил мужчина. Луффи весело ухмыльнулся. «Ага, я не такой», — легко согласился парень. «Эту штуку сделал Джей. Он всегда переживает, что что-то пойдет не так, поэтому делает много разных штук», — пожал плечами резиновый человек. «С чего бы это?» — иронично спросил Фрэнки. Но Луффи не понимал иронии. Если ему задавали вопрос, то он либо игнорировал его, либо честно пытался ответить. А если спрашивал будущий член команды, следовало хотя бы попытаться. Шанкс всегда говорил, что хороший капитан должен слушать своих людей. Хотя сам он часто не слушал Бена, поэтому Луффи совет несколько изменил. И теперь тот звучал так: «Всегда слушай своих людей, если они не говорят что-то очень скучное и мешающее приключениям. Кошка-воровка нами и Джей многое бы отдали, чтобы знать эту маленькую деталь мышления их капитана. Многое». И вопрос Фрэнки подходил под критерий ответа. «Повезло ему. Ну потому что все часто идет не так?» Почти спросил Луффи. Для капитана соломенных шляп это было очень глубокое наблюдение, исходящее из анализа его повседневной жизни. Он действительно постарался ответить. «Интересно, почему?» — сухо спросили сбоку. Луффи только молча пожал плечами. «Вещи шли не так, когда ты шел дорогой приключений. Это был закон жизни, и Мугивара не особо задумывался о такой ненужной вещи, как причина и следствие». Фрэнки весело фыркнул, после чего его зрачки в ужасе сузились, и он резко повернулся на голос. «На улице никого не было. Кто здесь?» — прорычал мужчина, поднимая руку и открывая дуло встроенной в кисть пушки. «О, привет, Джей!» — весело воскликнул Мугивара. «Тебя-то я ищу». «Я понял», — устало ответила пустота, после чего в переулке возникла темная, скрытая в бесформенном плаще и шарфе фигура. Фрэнки нахмурился и ощутил холодное лезвие, прижавшееся к его горлу. Уже второй раз за этот слишком долгий день Фрэнки ощутил его, леденящее дыхание смерти. И в этот раз, это был не легкий ветерок. Смерть в прямом смысле дышала ему в затылок. «Отставить», — твердо сказала тень в плаще. «Он навел на тебя оружие», — тихо сказала смерть. Фрэнки всегда считал себя умным парнем. Он был человеком, что превосходно читал намеки. А этот намек был буквально написан неоновым текстом по всему небу. Именно поэтому Фрэнки резко опустил руку и стал выглядеть максимально невинно и дружелюбно. Судя по напряжению за спиной, смерть ему не поверила. С нажимом повторил плащ. Лезвие слегка дрогнуло и медленно отступило. Фрэнки снова начал дышать. «Ладно, это было немного обидно», — грустно сказал мужчина, потирая шею. «А я-то считал, что у нас с тобой образовалась неповторимая связь. Дядя Фрэнки добывал тебе книги, слушал о твоей жизни от пьяного айсберга, Паули и вообще всех подряд, а еще провел несколько часов наедине, будучи захваченным в плен и крепко связанным. Неужто это ничего не значит?» — обиженно пробубнил Фрэнки. На несколько секунд в переулке повисла тяжелая, задумчивая тишина. Судя по напряженному молчанию за спиной, смерть временно зависла, пытаясь обдумать прозвучавшую ранее фразу. Именно на это Фрэнки и рассчитывал. «Боюсь», — нерешительно сказал плащ, — «для ответа мне понадобится больше справочного материала», — как-то омертвело заявил он. А вот на то, что у его атаки будет сразу две жертвы, демонтажник даже не надеялся. «Про книги не знаю», — совершенно серьезно сказал Луффи, — «но связывание помогает. Эйс постоянно меня связывал, а потом мы стали братьями», — авторитетно заявил капитан Мугивар. Фрэнки решил временно игнорировать абсолютно все, что говорит Мугивар Луффи. Обычно Фрэнки был покрепче, но сейчас он просто слишком устал и мужественно решил сократить свои психологические потери. К тому же у него кончилась кола. Демонтажник был безрассудным человеком, но он не связывался с Мугиварой Луффи без колы. Он знал свои пределы. «Здесь хоть кто-нибудь знает, что такое риторический вопрос?» — печально спросил Фрэнки. «Риторическая фигура, представляющая собой вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности для задающего вопрос», — машинально ответил плащ. В переулке снова повисла тишина. Ты сейчас ответил на риторический вопрос и риторическом вопросе пояснением о том, что такое риторический вопрос, решился уточнить мужчина. Плащ задумчиво наклонил голову, после чего глубоко задумался. Похоже, что так, наконец согласился он. Фрэнки очень глубокомысленно кивнул. А ты хорош, уважительно заявил демонтажник. Молчаливый парень, одетый в форму морского дозора, стоял на краю одной из башен и молча осматривал окрестности. Его задачей было захватить Кэтти Флама и доставить его в камеру. Простая миссия, не требующая лишних мыслей. Фрэнки сухо усмехнулся, после чего встряхнулся и мысленно собрался с силами. Не время депрессовать. К тому же, у него только что появилась надежда. Я правильно понял, что этот совершенно неподозрительный мистер Плащ и есть Джей? Спросил Фрэнки, поворачиваясь к Луффи. Ага, весело сказал капитан Смертников. В поле зрения Би мелькнул синий отблеск, и он сосредоточенно прищурился. Цель была обнаружена. Супер, мы спасены. Я не буду убит жутким парнем с хохолком, активно порадовался встрече Фрэнки. Плащ еле заметно вздрогнул и явно поежился. От его фигуры волнами исходило ощущение паникующей нервозности. Как парень это делал через кучу слоев одежды, демонтажник никогда не узнает. Возможно, опыт. Я полагаю, у вас все еще есть немалый шанс, сухо проинформировал Плащ. Ну, пока ты в этой штуке, шансы вправду есть, задумчиво согласился Фрэнки. Он может тупо тебя не узнать. Фигура в плаще наклонила голову, и демонтажник ощутил исходящее от нее опасливое напряжение. Мужик был положительно поражен. Было трудно проявлять эмоции без лица, и даже языка тела у парня был явный талант. А потом голова плаща резко повернулась, и от его фигуры начала исходить аура чистого ужаса. Фрэнки был так впечатлен очередной демонстрацией навыков мистера плаща, что ему потребовалась целая секунда, чтобы подумать об источнике этого ужаса. А потом, до Фрэнки донеслось легкое дуновение ветра, и рядом что-то тяжело приземлилось. И это был нехороший знак. Фрэнки знал, что это очень и очень нехороший знак. Демонтажник тяжело сглотнул и медленно повернул голову. На него пристально смотрели пустые синие глаза. «Парень», – просипел Фрэнки, быстро снимая свой шарф. Возможно, это были не самые умные и ожидаемые в таких случаях слова, но в этот самый момент они были полны глубокого тактического смысла. Часть 62, 42.